Внешняя политика Франции 17-18 веков. Ведущие страны Европы в 17-18 веках стремились сохранять стабильность в международных отношениях, о чем свидетельствовала 30-летняя война и Вестфальский мир 1648 года. Это не говорит о том, что никто больше не покушался нарушить благополучие своих соседей, однако мир пришел к тому уровню цивилизации, когда недостаточно было просто варварски напасть и отобрать, а необходимо было подвести логическую основу под свои действия. Поэтому 17-18 века в основном были посвящены династическим войнам, облекающим завоевательские действия в законную форму. Династические войны. После 30-летней войны и Вестфальского мира внешняя политика Франции приобретает агрессивные захватнические черты. Людовик XIV сам начинает претендовать на ту роль, на которую претендовал недавно германский император – роль всеевропейского монарха. В своих политических выступлениях он подчеркивает, что его власть восходит к более древней и обширной державе, чем империя Оттонов, а именно к империи Карла Великого. Абсолютистская Франция стремилась в первую очередь подчинить себе Западную Германию. Другим объектом ее агрессивной политики были испанские, южные, Нидерланды и Голландия. Людовик XIV старался поставить Англию под свой контроль путем финансовой и дипломатической поддержки стюартов. Испанию с ее европейскими и заморскими владениями французский абсолютизм пытался захватить под предлогом прав династии Бурбонов на испанское наследство. Еще при заключении Пиренейского мира в 1659 году, отнявшего у Испании Руссельон, большую часть Артуа и другие, Мазарини включил в него специальный пункт, использованный в дальнейшем в качестве предлога для новых претензий Франции на испанские владения. Дочь испанского короля Филиппа IV Мария Терезия была выдана замуж за Людовика XIV. Тем самым, в случае пресечения мужской линии испанских Габсбургов, французские бурбоны получили бы права на испанский престол или, по крайней мере, на часть испанского наследства. Чтобы парировать эту угрозу, испанское правительство добилось отречения Марии Терезии от прав на испанскую корону, но зато обязалось выплатить Людовику XIV огромное приданное в 500 тысяч золотых ЭКЮ. Дальновидный кардинал Мазарини понимал, что эта сумма окажется непосильной для испанского бюджета, и тем самым Франция сможет или требовать территориальных компенсаций, или считать недействительным отречение Марии Терезии от испанской короны. Так и случилось. После смерти в 1665 году Филиппа IV французское правительство потребовало из его наследства взамен неуплаченного приданного Южные Нидерланды. Ввиду отказа испанского правительства, французский абсолютизм решил силой взять свою долю наследства. В 1667 году началась франко-испанская война. Экономически необычайно заманчивая для Франции добыча, Фландрия и Брабант, испанские владения в Нидерландах, представлялись в военном отношении совершенно беззащитными. Своей армии они не имели, а испанский флот находился в таком жалком состоянии, что не мог доставить в Нидерланды испанские войска. Но неожиданно для правительства Людовика XIV на помощь Испании выступили недавние союзники Франции по антигабсбургской борьбе – Голландия, Швеция, Англия. Все они были встревожены агрессивностью Франции. Голландцы были возмущены высоким французским таможенным тарифом 1667 года, подрывавшим их торговлю, и боялись оказаться в непосредственном соседстве с воинственно-феодально-абсолютистской Францией, если она захватит Южные Нидерланды. Голландская буржуазия предпочла поэтому вступить в союз со своим вековым кровным врагом, испанской монархией, и сумела вовлечь в коалицию также Швецию и Англию. Таким образом, Людовику XIV пришлось спешно прекратить войну в следующем же 1668 году. По Ахейскому миру Франция удержала лишь часть Фландрии, ряд городов, в том числе Лилль. В 1672 году французская армия, руководимая первоклассными полководцами Тюреном и Конде, напала на Южные Нидерланды и Голландию. Овладев рядом сильных крепостей, французские войска вторглись вглубь Голландии. Тогда голландское командование решилось прорвать плотины, вода затопила большую территорию, и французские войска вынуждены были отступить. Одновременно Франции пришлось направить часть войск против австрийских Габсбургов в Пфальц, в Германии, где эти войска учинили страшные опустошения и резню. Англия в 1674-1675 годах отказалась от союза с Францией, и международная обстановка для французов стала опять складываться неблагоприятно. Тем не менее, опираясь на достигнутые победы и грозную репутацию французской армии, правительство Людовика XIV в 1678 году заключило выгодный и почетный Нимвегенский мир, по которому Испания принуждена была уступить Франш-Конте и несколько городов в Южных Нидерландах. Это был первый международный договор, написанный не на латинском, как было принято в Европе, а на французском языке. Престиж абсолютистской Франции в Европе был необычайно высок. Все трепетали перед нею. Мелкие немецкие князья униженно заискивали перед французским двором. Аппетиты Людовика XIV росли. Он претендовал уже на Северную Италию, на корону германского императора. Пользуясь тем, что император Леопольд I был отвлечен борьбой с Турцией, Людовик XIV беспрепятственно хозяйничал в Западной Германии. Особые палаты присоединения под всевозможными юридическими предлогами провозглашали власть французского короля над различными пунктами и территориями Германии, в том числе над Страсбургом. Западногерманские князья фактически подчинились французскому протекторату. Наивысшего могущества абсолютистская Франция достигла в 1684 году, когда император и испанский король по Регенсбургскому договору признали все ее захваты. Но вскоре, в 1686 году, возникла Аугсбургская лига, оборонительный союз многих европейских государств, империи Испании, Голландии, Швеции и других, для отпора дальнейшим территориальным притязаниям Франции. Государственный переворот 1688 года обеспечил присоединение также и Англии к этой коалиции, поскольку главный организатор Аугсбургской лиги, голландский штатгальтер Вильгельм III Оранский, стал одновременно и английским королем. К этому времени абсолютистская Франция успела начать новую агрессию, вторгшись в Пфальц. Члены Аугсбургской лиги, согласно принятому обязательству, выступили против Франции, и началась большая европейская война на нескольких фронтах, на суше и на море. Несмотря на множество врагов, французы в сухопутной войне на Рейне и в Нидерландах, в Италии и в Испании оставались победителями, хотя на море английский флот нанес им несколько тяжелых поражений. Рисвикский мир 1697 года восстановил с незначительными изменениями положение, бывшее до войны. Война за испанское наследство. Заключая Рисвикский мир, Людовик XIV был уверен, что вскоре вознаградит себя крупными приобретениями за счет испанского наследства. Последний представитель испанской ветви Габсбургов Карл II умирал без мужского потомства. Кроме бурбонов, на это наследство могли претендовать еще лишь австрийские Габсбурги. В результате интриг французской дипломатии Карл II перед смертью в 1700 году завещал все свои владения французскому претенденту, но все же не сыну Людовика XIV, а его второму внуку, Филиппу Анжуйскому, и с тем условием, чтобы испанская и французская короны никогда не соединялись в одних руках. Однако Людовик XIV не намеревался соблюдать на деле эту оговорку. Как только его внук под именем Филиппа V был провозглашен в Мадриде испанским королем, Людовик XIV стал от его имени управлять Испанией и испанскими колониями. Ему приписывали слова «нет больше Пиренеев». Требования Англии и Голландии о предоставлении им торговых привилегий в испанских колониях, а также во французских владениях в Индии, были отвергнуты Францией. Тогда Англия и Голландия поддержали претензии императора Леопольда I на испанский престол. Началась война за испанское наследство 1701-1713 годы, которая велась Францией против коалиции почти всех западноевропейских держав. Эта война принесла Франции тяжкие поражения. Французские войска были вытеснены из Германии, Испании, Голландии. Потеря пограничных городов, вторжение во Францию войск коалиции, невозделанные запущенные пашни, по падение мануфактур и торговли, безработица, всеобщее обнищание народа, эпидемические болезни и голод, финансовая разруха. Такова была обстановка, в которой завершалось прославленное реакционными историками царствование Людовика XIV. Спасительный мир был подписан с Англией и Голландией в апреле 1713 года в Утрехте, с империей в 1714 году в Раштатте. Испанский престол остался за Филиппом V, но и он, и его потомки навсегда утратили право на французскую корону. Англия утвердила свое морское преобладание, сохранив захваченные ею торговые и стратегические базы – Гибралтар и остров Минорку, и получила ассиента, то есть монопольное право на ввоз рабов-негров из Африки в испанские колонии в Америке. К Англии перешли Ньюфаундленд и Акадия, ставшие опорными пунктами для дальнейшего проникновения англичан в Канаду. Австрийские Габсбурги получили испанские Нидерланды, Миланское герцогство, Мантую, Неаполитанское королевство и остров Сардинию. В результате войны за испанское наследство Франция фактически лишилась той гегемонии в Европе, которую имела со времен окончания Тридцатилетней войны. Война обнажила внутреннюю слабость и гниение феодально-абсолютистского режима за пышным фасадом царствования короля Солнца, Людовика XIV.